Пьер читал вслух. У нас было 6 щенят. Мама утопила 5. Она сказала, что не хватит молока. Рене сказал, что у него скоро будет сестрица. Рене говорит, что у них нет молока. Я думаю, что сестрицу Рене тоже утопит. Когда я был маленьким, у нас было много молока. Мама говорит, что когда я буду большой, меня убьют на войне. Я люблю играть в мяч и кататься на карусели. Я сказала детям, напишите, как вы живете. Много замечательных ответов. Вы как-нибудь посмотрите. А в циркуляре сказано «антипатриотический дух». Меня сегодня вызывали к инспектору. Перемените характер воспитания, тогда мы будем ходатайствовать о смягчении санкций. Я отказалась. А меня вы упрекаете за политику. Это не политика, это правда. Политики я не люблю, там все как из гуттаперчи. Можно сжать или растянуть. Неизвестно, что плохо, что хорошо. Говорят, говорят, а люди не меняются. Что же вы теперь будете делать? Я умею шить, пойду в мастерскую. Она тихо добавила, хуже другое, я люблю эту работу. Я девочкой тогда была, но помню, как отец горевал. Он работал у Рено. Они бастовали долго. Мама плакала, что нечем нас кормить, а отец не унывал. Продал часы, угощал нас колбасой, шутил, пел. Тогда песенка была про бегемота, который стал сенатором. Все-таки они сдались. Отца не взяли, зачинщик. Он всю зиму ходил без работы. Какая-то работенка перепадала, то починит швейную машину, то еще что. Но он ходил в цех и просил, пустите, я даром поработаю. Он и нам говорил, я по машине скучаю. Они молчали. Внизу кто-то одним пальцем играл на пианино модный романс. Все прекрасно, госпожа маркиза. Пьер стоял возле стола. Детская тетрадка. Малыш нарисовал человеческую мечту, синее море и кораблик. Пьер вдруг взял руку девушки. Аньес. Он столько месяцев не мог решиться. Он думал, что нужно говорить, убеждать, доказывать, а теперь он только назвал ее по имени, больше у него не было слов, и Аньес все поняла, ее рука ответила руке Пьера. «Милая, вы знаете, я так намучился, не умел сказать. Я думала, что это только я, что вам все равно. Мне казалось, что я в вашей жизни случайно, что у вас другая, другие». Не понимала, почему вы приходите. Давно уже замолкло пианино, уснули все 7 этажей, уснули злосчастные переулки. Люди, в кино посмеявшись и поплакав, разошлись по домам. Пропыхтел последний автобус. Только луна все еще висела над крышами, как забытый фонарь. Докричали коты. Пьер вдруг вспомнил. У нее был другой. Она сказала «москательщик», но ведь и донес на нее владелец москательный. Совпадение? Нет, тот самый. Захотел отомстить. Какой страшный человек. Наверное, сечет сынишку. Стриженные усы с проседью, брюки в полоску, благонамеренный, запросто приходит в участок. Она жила с таким. Пьер весь съежился, притих. Это было как возврат головной боли. «Пьер, о чем ты думаешь?» «О нем. Ты сказала, москательщик?» «Да, Дюваль. Он донес инспектору. Я не про то, про любовь. Какой глупый! Поверил. Я сказала первое, что пришло в голову. Думала о доносе, вот и ответила, москательщик. Но кто он?» «Ты. А до тебя никого». Он обнял ее и вдруг щекой почувствовал, что она плачет. «Аньес, тебе грустно?» «Глупый, Мне хорошо.